Если хотите, чтобы ваши глаза были большие и выразительные, тогда тушьтесь. Нами в подъезде забили косячок резво, забили весело, вдули, сорвало чердак. Потом принес туда кашу и молока целую чашу. Сварили мы, мамалыги, я орал вот так. Гектор! Попалили нас менты, попалили, суки, сразу. И за туриста в трезвяк повезли. Попалили нас менты, попалили, суки, сразу. И с мигалками в трезвяк увезли. Пока в трезвяк мы рулили, курнуть заначку решили. Достал с носка я корабль, пыхнули ништяк. Поплыли сразу туманы, и песни Димы Билана, и галюны подвалили слуховые. О, я слышал. Я знаю точно, невозможно, невозможно. О. Забить косяк, убиться так неосторожно. Ты слышишь Диму Билана? Мы в травы и не схватить, да. Галюн прикольный. Я слышу. Хватить надо очень-очень осторожно. Правильные песни поет Дима. Офигели тут менты, офигели они сразу. С трезвяка в психушку нас повезли. Офигели тут менты, офигели они сразу. И в психушку весело увезли. Нами в подъезде забили косячок резво, забили весело, вдули, сорвало чердак. Потом принес туда кашу и молока целую чашу. Сварили мы, мамалы.